Однако фактически войска армии Белова пришли к нам лишь спустя две недели, в самый разгар осенней распутицы, когда вести наступательные действия стало практически невозможно. Эта реорганизация потребовала перегруппировки войск 2-го Прибалтийского фронта. И решением Ставки начало общего наступления против Курлянской группировки было перенесено на 27 октября. Читатель также, вероятно, не забыл и того, что 39-я армия 3-го Белорусского фронта была устранена от дальнейшего участия в незавершенной еще Мемельской операции. Все это в совокупности облегчило немецко-фашистскому командованию отвод рижской группировки в Курляндию, и переход здесь силами 36-38 дивизии, в том числе 7-8 танковых и моторизованных, к жесткой обороне на фронте от юго-восточных подступов к Либаве и до Тукумуса, протяжением всего в 210 километров, имея при этом на весьма благоприятной для обороны местности очень высокую оперативную плотность, около 6 километров фронта на одну дивизию. В связи с этим темпы нашего наступления вскоре резко снизились. На каждую атаку немецко-фашистские войска, имея крупные резервы, отвечали сильными контрударами. Каждый километр доставался нам лишь в итоге ожесточенных схваток. Однако в эти неблагоприятные для наступления осенние дни напряженные бои не прекращались ни на один час. Должен сказать, что как у руководящего состава прибалтийских фронтов, так и в генеральном штабе, в Ставке, возникло убеждение, что гитлеровское командование, учитывая сложившуюся к тому времени на советско-германском фронте обстановку, обязательно постарается как можно быстрее эвакуировать войска группы армий «Север» из Курляндии в Германию, чтобы использовать их для обороны Фатерлянда. Такое мнение было вполне логичным, ибо Гитлеру и его ближайшему окружению, безусловно, было бы весьма выгодно заполучить более 30 дивизий группы армий «Север» для попыток остановить советское наступление у границ Германии. Однако желания руководства фашистского рейха не совпадали с его реальными возможностями. Как выяснилось, после войны гитлеровское командование испытывало серьезные затруднения с морским транспортом. При наличном тоннаже флота для вывоза войск и техники из Курляндии потребовалось бы не менее полугода времени. Об этом тогда нам не было известно. Все мы в тот момент были заняты одной мыслью – попытаться, возможно, скорее разгромить курлянскую группировку немецко-фашистских войск, не допуская их эвакуации морем. Именно поэтому, в частности, нам пришлось временно отказаться от штурма Клайпеды, поскольку сходу взять ее войскам 43-й армии не удалось. Орешек оказался слишком крепким. Мы явно недооценили мощную оборону этого Балтийского порта, превращенного немцами за долгие годы оккупации в настоящую крепость, располагающую несколькими позициями, каждая из которых включала в себя три линии траншей, соединенных между собой сетью ходов сообщения, множество дотов, бетонированных пулеметных площадок. И все это находилось под прикрытием сплошной линии инженерных заграждений. Действительно, без специальной тщательной подготовки и сосредоточения необходимой группировки войск, инженерных, артиллерийских и авиационных сил, такую оборону прорвать было невозможно. Но сосредоточить такие силы и средства мы не могли в связи с нашим наступлением против блокированных в Курляндии войск группы армий «Север». Постепенное затухание наступления позволило в эти дни уделить внимание опросу пленных офицеров. Мне хотелось поглубже вникнуть в психологический настрой тех фашистских вояк, против которых в ближайшее время придется нам продолжать сражаться. Присутствуя на опросе нескольких пленных, я убедился, что удивительно изменился внешний и духовный облик гитлеровского офицера. Убежденность в своем военном превосходстве, безграничная вера в своего фюрера сменились унынием, страхом перед возмездием за разбойничьи деяния на чужих землях. В районе действий первого и второго прибалтийских фронтов, где бои продолжались с прежним ожесточением, движение наших войск с каждым днем замедлялось. Однако ставка надеялась, что нам удастся сходу расколоть, а затем и уничтожить группу армий «Север». Поэтому второму прибалтийскому фронту была поставлена задача нанести два удара по войскам Шернера, главный из района Добеле силами трех армий и вспомогательный вдоль Рижского залива и Стукумус силами одной армии. Первый прибалтийский фронт должен был наступать на порт Либава силами 6-й гвардейской и 51-й армии и 5-й гвардейской танковой армии, выведенной нами в резерв. Мы знали, что хотя группа армий «Север» понесла значительные потери, но имеет еще массу неизрасходованных сил и средств. Надо было лишить противника возможности организовать прочную оборону. Мы поставили новые задачи 6-й гвардейской и 51-й армии. Первая должна была наступать из района станции Вайнёде в направлениях на Скрунду и на Салдус, а вторая из района Скоудас в направлениях на Айспуте и на Либаву. Осуществив необходимые перегруппировки, обе армии 16 октября после короткой артиллерийской и авиационной подготовки возобновили наступление. В первый день они продвинулись на 3-4 километра, но враг не был сломлен, его сопротивление все более возрастало. Более того, на следующий день начались сильные контратаки немцев. То Чистяков, то Крейзер доносили об остервенелых наскоках крупных сил пехоты, поддержанных 50-60 танками. От пленных мы узнали, что как раз на направлении нашего наступления Шернер подготовил ударную группировку для наступления с целью соединения со своей второй группировкой, блокированной в Клайпеде. В результате пятидневных изнурительных боев нам с 20 октября пришлось прекратить наступление на железнодорожной станции Векшняй, Вайнёде и город Скоудас, южнее озера Лиепая. Действовавшие правее нас войска Еременко тоже вынуждены были прекратить атаки на рубеже южнее железной дороги Маженькляй и Елгова, западнее Добеле и до побережья Рижского залива у рыбацкого поселка Клапаколнс. 19 октября порадовал нас генерал Ченчибадзе. Начавшийся с 13 октября ожесточенный бой с подошедшими фашистскими резервами завершился полной победой 2-й гвардейской. Непрерывно контратаковавшие фашистские дивизии были обескровлены. Только в боях 16-й литовской стрелковой дивизии враг потерял 50 танков и штурмовых орудий, 32 бронетранспортера, 44 орудия, 85 автомашин и 5600 солдат и офицеров убитыми. Не выдержав, вражеские полчища постепенно отошли за Неман. Войска 43-й и 2-й гвардейской армии прочно закрепились на этой реке. Перед нами простиралась Восточная Пруссия. Итак, в ходе Мемельской операции войска 1-го Прибалтийского фронта при содействии 39-й армии 3-го Белорусского фронта полностью сокрушили оборону противника. Развивая успех в глубину, подвижные силы фронта к 10 октября прорвались на побережье Балтийского моря севернее и южнее Мемеля, Клайпеды, и блокировали город-порт с суши. Другая группировка войск нашего фронта вышла на границу с Восточной Пруссией у Таураги. 39-я армия 3-го Белорусского фронта к 22 октября отбросила врага за Неман от Тильзита, Советская, до Юрбаркса. В итоге этой операции было убито свыше 24 тысяч солдат и офицеров врага, уничтожено или захвачено исправными 420 танков и около 1000 орудий и минометов. Таким образом, Первый Прибалтийский фронт в Мемельской операции полностью выполнил поставленную перед ним ставкой задачу. Группа армий «Север» снова была отрезана от Восточной Пруссии, и на этот раз навсегда. План немецко-фашистского командования по отводу войск этой группы армий в Восточную Пруссию был сорван, и она была вынуждена начать поспешный отход из Риги на Курлянский полуостров. Войска 2-го и 3-го прибалтийских фронтов в соответствии с планом операции в ночь на 6 октября возобновили наступление на Ригу. В связи с крупным поражением немецко-фашистских сил на Мемельском направлении, главная группировка вермахта в Прибалтике начала поспешный отход из района Риги. Воспользовавшись этим обстоятельством, войска двух указанных фронтов перешли к преследованию отходящего противника и к 10 октября вышли на внешний оборонительный обвод этого важного в стратегическом отношении города, а 12 октября они завязали бои непосредственно за Ригу. 13 октября войска 3-го Прибалтийского фронта освободили правобережную часть города, а 15 октября войска 2-го Прибалтийского фронта – левобережную. 24 ноября войска Ленинградского фронта во взаимодействии с Балтийским флотом в основном завершили Моонзундскую операцию, очистив острова Вормси, Даго, Хиюмаа, Муху и Эзель, Сааремаа. Трезво оценивая успехи, достигнутые войсками 1-го Прибалтийского фронта в Мемельской операции, нельзя не признать, что они не только достойно увенчали собой крупнейшую стратегическую операцию, прибалтийскую, но и явились внушительной победой советских вооруженных сил в преддверии завершающего этапа войны. Переходя к общим итогам прибалтийской стратегической наступательной операции, следует сказать, что после предельно напряженных, носивших исключительно маневренный и динамичный характер боевых действий, длившихся без какой-либо паузы более месяца, эта во всех отношениях поучительная операция закончилась крупным успехом стратегического масштаба. От фашистских оккупантов была очищена вся территория прибалтийских советских республик, за исключением Курлянского полуострова и города Клайпеды. С изгнанием врага из Рижского оборонительного района рухнули планы гитлеровского политического и военного руководства удержать за собой советскую Прибалтику. Это привело к важнейшим политическим и военно-стратегическим последствиям. Томившиеся свыше 3 лет под игом немецко-фашистских захватчиков Латвия, Литва и Эстония вновь обрели свободу и независимость, встали в строй советских социалистических республик. Крупным стратегическим результатом явилось тяжелое поражение фашистской группы армий «Север». Из принимавших участие в боевых действиях 59 дивизий 26 были разгромлены, 3 полностью уничтожены, остальные оказались блокированы на Курлянском полуострове и в Клайпеде. Они утратили свое стратегическое значение и не могли уже сколько-нибудь существенно повлиять на дальнейший ход вооруженной борьбы. Германский военно-морской флот лишился свободы действий в Финском и Рижском заливах. Нашему флоту был обеспечен выход в центральную часть Балтийского моря. В связи с сокращением протяженности Советско-германского фронта к северу от Немана почти на 750 километров, советское Верховное Главнокомандование получило возможность использовать высвободившиеся здесь силы на главном западном направлении для завершения освобождения Польши и выхода к Германии. Советские воины добились выдающейся победы в ходе прибалтийской стратегической операции, проявив в боях высокое ратное мастерство, массовый героизм и беззаветную преданность Родине. Свыше 332 тысяч солдат, сержантов, офицеров и генералов Ленинградского и Прибалтийских фронтов были награждены орденами и медалями. Многие из них за особые подвиги удостоились звания Героя Советского Союза. Смотри «История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945. Москва, 1964 год, том 4, страница 367. С большим подъемом и отменной храбростью сражались за родную землю воины национальных формирований: 16-я Литовская стрелковая дивизия, 130-й Латышский и 8-й Эстонский стрелковые корпуса. Большой вклад в нашу победу внесли трудящиеся Прибалтики в течение 3 лет, не прекращавшие борьбу с гитлеровскими захватчиками. Наиболее активными формами этой борьбы были действия партизан и подпольных патриотических организаций, возглавляемых республиканскими штабами партизанского движения, работы которых руководили центральные комитеты коммунистических партий Литвы, Латвии и Эстонии, и их первые секретари Снечкус, Калнберзин, Каротам. Днем и ночью наносили ощутимые удары по врагу многочисленные литовские, латышские и эстонские партизанские отряды и бригады. Всей стране стали известны славные имена героев: мужественного руководителя рижского подполья Судомлиса, бесстрашной литовской патриотки Мельникайте, командира эстонского партизанского отряда Аарте. За Прибалтику отважно сражались партизаны и воины различных национальностей, в чем ярко проявились единство и дружба наших народов, пламенный советский патриотизм, животворная сила социалистического строя.